На соломе задвигался, задышал, опять попытался подняться Сотников. «Давно вы так стали думать?» — просипел он. «А что ж думать, сынок? Всем ясно?» «Ясно, говорите. Как же вы тогда в старосты пошли?» Наступила неловкая тишина. Все примолкли, настороженные этим далеко идущим вопросом. Наконец Петр, что-то преодолев в себе, заговорил вдруг дрогнувшим голосом. «Я пошел. Если б знали. Негоже говорить здесь. Хотя уж что теперь. Отбрыкивался, как мог. В район не являлся. Разве я дурак? Не понимаю, что ли? Да вот этак ночью однажды. Стук-стук в окно. Открыл. Гляжу, наш бывший секретарь из района. Начальник милиции, еще двое при оружии. А секретарь меня знал. Как-то в коллективизацию отвозил его после собрания. Ну, слово за слово говорит. Слышали? В старосты тебя метят, так соглашайся. Не то будилу назначат, совсем худо будет. Вот и согласился на свою голову. — Да, — неопределенно сказал рыбак, — полгода выкручивался меж двух огней, пока не сорвался. А теперь что делать? Придется погибнуть. — Погибнуть — дело нехитрое, — буркнул рыбак, закругляя неприятный для него разговор. То, что о себе сообщил староста, не было для него неожиданностью. После допроса у портного рыбак уже стал кое о чем догадываться, но теперь он был целиком поглощен своими заботами и больше всего опасался, как бы некоторые из его высказанных здесь намерений не дошли до ушей полиции и не оборвали последнюю ниточку его надежды. Сотников, меж тем, раскрыв глаза, молча лежал на соломе. Сознание вернулось к нему, но чувствовал он себя плохо. Адски болела нога, от стопы до бедра, жгло пальцы на руках, в груди все горело. Он понимал, что староста сказал правду, но от этой правды не становилось легче. Ощущение какой-то нелепой оплошности по отношению к этому Петру вдруг навалилось на Сотникова. Но кто в том повинен? Опять получалось, как с Демчихой, которая явилась перед ним живым укором их непростительной беспечности. С опаской прислушиваясь, теперь к словам женщины, Сотников ожидал, что та начнет ругать их последними словами. Он не знал, чем бы тогда возразил ей. Но шло время. Она весь свой гнев умещала на полиции и немцах. Их же с рыбаком даже не вспомнила, будто они не имели ни малейшего касательства к ее беде. На зловещие сообщения Стаси она также не реагировала. Может, не поняла его смысла, а может, просто не обратила внимания. Впрочем, поверить в это сообщение было страшно даже для готового ко всему Сотникова. Он также не мог взять в толк, то ли полицай просто пугал, то ли действительно они надумали покончить в один раз со всеми. Но неужели им не хватило бы двух смертей? Его с рыбаком. Какой был смысл лишать жизни эту несчастную Демчиху и незадачливого старосту и девочку? Невероятно. Но, видимо, будет так, — думал Сотников. Скорпион должен жалить, иначе какой же он скорпион? Очевидно, для того и позаталкивали их в одну камеру. Камеру смертников.